Глава 23. Ло. После прогулки мы стали первыми посетителями в ресторане. Я лопалась от восторга, потому что девочки согласились на идею с яхт-клубом. Запивая сырный пирог карамельным латте, я чувствовала себя счастливой. Как будто на час-другой вернулась в прошлое. В самом начале я еще немного волновалась, когда Марта или Джули задавали вопросы. Но Ник помог мне справиться. Он шикарно закатывал глаза на их дурацкие реплики. И пару раз за их спинами делал вид, словно душит их. Итак, вместо того, чтобы злиться или расстраиваться, я начинала хихикать. За сырным пирогом последовали свиные отбивные с картофельным пюре. Ник, сидящий напротив меня за столом, уже проглотил ужин, когда я только взяла вилку и нож. С его ростом он, наверное, был постоянно голодным. Зато пока мы с девочками медленно клевали свою еду, он составлял список фирм, у которых можно было взять в аренду шатры, и кто мог доставить нам столы и скамейки. Я была довольна тем, как быстро мы продвигались. Было только одно «но». Все время, пока мы ели и вели довольно конструктивную беседу, половина меня думала о том, что происходит под столом. В самом начале ужина Никлас вытянул одну ногу вперед и прижался кроссовком к моему ботинку. На протяжении 2 часов между нами сохранялся физический контакт, о котором никто больше не догадывался. Ник ничего толком не делал, а странное чувство щекотки распространялось от солнечного сплетения и делало меня невесомой, как воздушный шарик, наполненный гелием. «Ну что, увидимся в следующую пятницу?» — спросила Марта, когда мы прощались на улице у выхода из ресторана. Я заплатила за всех, как и обещала, несмотря на протесты. «Договорились», — кивнула я. «Я как раз успею договориться с владельцем яхт-клуба о встрече». «А я узнаю про диджеев», — подхватил Ник. Я оглядела его из-под опущенных ресниц. Он говорил искренне, но мне все еще было сложно поверить в то, что одна моя пламенная речь про свободу выбора заставила его полюбить выпускной. Проходя мимо, Марта задержалась и вполголоса сказала: «Идея с шатрами классная. Хорошо, что ты вернулась». И вдруг она расслабленно улыбнулась, не сжимая при этом зубы. «Спасибо», — с трудом выдавила я, превозмогая невесть откуда взявшийся комок в горле. Когда мы остались с Ником вдвоем, он поднял воротник своей куртки, смотря себе под ноги. В сгущающихся сумерках мне показалось, что на его щеках проступил легкий румянец. «Слушай, ну я пойду», — сказал он небрежно. «Ты, наверное, попросишь родителей тебя забрать». «Да, уже написала маме», — улыбнулась я. «И еще раз спасибо, что поддержал меня сегодня». «Не вопрос. Тогда увидимся завтра в школе». Он развернулся, втянул голову в плечи и пошел в направлении дороги, у которой находилась автобусная остановка. Я смотрела ему вслед, закусив губу. Между нами что-то происходило, и это было бессмысленно отрицать. «Ник!» – окликнула я его. Он резко обернулся. На лице отразилось удивление. «Не хочешь подождать родителей вместе со мной? Мы тебя подбросим до школы, чтобы ты забрал свой велик. Или до дома». «Не думаю, что твои родители обрадуются, если узнают, в каком районе живет парень, с которым общается их дочь». Один мудрый человек сказал мне, что не место красит человека, а человек – место. Парировала я, и улыбка Ника стала светлее и шире. Он пошел в моем направлении. Руки в карманах потрёпанных джинсов. «Нечестно использовать мои слова против меня же», — хмыкнул он, остановившись рядом. «Пойдём». Я кивнула в сторону пирсов, между которыми, тихо покачиваясь на волнах, стояли яхты. «Куда ты меня тащишь?» Я первой ступила на деревянный пирс. «Мне казалось, что ты не из робкого десятка». Поддела я его. «Может, я и живу в районе, где каждую ночь кого-нибудь грабят. Но это не значит, что и сам я хочу примкнуть к числу преступников. Даже ради тебя я не стану красть чью-то лодку». Не оборачиваясь, я легко ступала по деревянным балкам. Они были слабо подсвечены лампочками, однако это меня не смущало. Этот путь я могла бы пройти и с закрытыми глазами. Наконец я остановилась и повернулась к Нику. «Мы на месте». Ник в недоумении оглянулся. «Это яхта родителей», — показала я большим пальцем на судно за моей спиной. Ответом мне был удивленный свист. «Сколько она метров в длину? 13? 15?» «Черт!» — последовала пауза. «Я почему-то думал, что у вас поменьше и лежит ближе к кафе». Я перебралась на трап, взялась за рейлинг и поднялась на палубу. Судно под моими ногами ожило. Но по движению яхты я чувствовала, что Ник не спешил присоединиться. «Поднимайся за мной». «У тебя есть ключи?» «Не-а, но тут все равно можно посидеть», — сказала я, указывая на два диванчика. Пока я доставала пледы из-под сидения одного из них, Ник все-таки взобрался на палубу. Я протянула ему красный флет из флиса, а сама закуталась в серый. «Чувствуй себя как дома», — улыбнулась я и села на один из двух диванчиков. Ник накинул плед на плечи и развалился напротив, положив руки на спинку и широко расставив ноги. «Неплохо. Когда-нибудь я прикуплю себе такую же». Он посмотрел на темное небо, на котором с каждой минутой проявлялось все больше звезд. Со стороны Ник выглядел расслабленным, но меня не покидало ощущение, что это напускное. «Тут так спокойно», — сказала я. «В первые дни после смерти Эммы я жила только мыслью о том, что в воскресенье мы окажемся на этой лодке». «Почему именно здесь?» «Наверное, потому что здесь все знакомо. Но вокруг море, и оно всегда разное. Если тихое, то можно беззаботно путешествовать. А если бушует, то можно бросить якорь и пережить шторм. Вроде как ты на свободе, но твой дом всегда с тобой». Я хихикнула. «Слушай, а ведь я похожа на улитку». «Скорее на морскую черепаху. Они умеют плавать и не такие скользкие». Ник убрал руки со спинки диванчика, подался вперед и уперся локтями о колени, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Когда умер отец», — глухим голосом начал Ник. «Мой мир тоже развалился на части. Только моим спасением стала гребля. В лодке ты один на один со стихией. И все дело в мастерстве и выдержке. Мне это нравится. Я хочу профессионально заниматься греблей. Но для этого нужно время на тренировки. А у меня работа, и не работать я не могу, потому что... В общем, не могу. В универ меня с моими оценками никто не возьмет, даже на спортивный факультет. Поэтому я пытаюсь попасть на специальную спортивную программу в полицейскую академию. Там тебе и отличную зарплату платят, и есть вариант попасть в запас олимпийской сборной». «Какой он молодец!» А я после смерти Эммы так ничего и не придумала. И билеты в Индию сдала. И от создания ивент-агентства отказалась. Даже к экзаменам не собиралась готовиться. Ради чего получать хорошие оценки, если нет никакой цели? «У тебя наверняка получится», — сказала я. «Должно получиться. Мне осталось пройти два этапа отбора. собеседование с комиссаром полиции в апреле, а потом показать себя на Любекской регате. Это в июле будет. В общем, не забивай себе голову. Все очень сложно и запутано. Нет-нет, мне очень интересно. Я об этом ничего не знала. Мне казалось, что если хочешь заниматься спортом, иди и занимайся. Ник хмыкнул. Если у тебя уйма денег, то в принципе так и есть. Но у меня не такая ситуация. Когда не стало твоего отца? Чуть больше 2 лет назад, в конце октября. Как это случилось? Отец был полицейским. Была перестрелка с наркодилерами. Ну и вот. В его словах было столько горечи, что сердце болезненно сжалось. Я повторила позу Ника и оказалась с ним нос к носу. Меня коснулся его запах. Освежающий и морской. Он проник в легкие, впитался в кожу. «Соболезную. Ты поэтому решил стать полицейским?» Ник поджал губы и кивнул. Холодный воздух и его горячее дыхание на моих щеках обжигало страхом и желанием. Его боль потери соединилась с моей. Казалось, что мы остались единственными людьми на километры вокруг. Я подалась вперед, не отводя взгляда от его губ. И чем дольше я на них смотрела, тем глуше становилась боль. «Знаешь, в первый день в гимназии помощница директора пожелала мне найти то, что я ищу», — сказал Ник и взял мои заледеневшие руки в свои. «Тогда я не понял, о чем она. Я думал, что для меня главное — доучиться и получить аттестат». Большими пальцами Ник принялся гладить мои ладони, вызывая трепет во всем теле. Он опустил взгляд на наши руки. Я боялась вздохнуть, впитывая каждое его слово и движение. Подушечки его пальцев поднялись чуть выше и коснулись нежной кожи на запястьях моих рук. Это была приятная щекотка, от которой сердце забилось быстрее. «Кажется, я ошибался».